пророки. Пророками называются такие святые люди, которые по внушению Духа Святого прорекали, то есть предсказывали будущее, особенно о грядущем Спасителе мира, возвещали волю Божью, учили людей истинной вере и благочестию и творили разные знамения и чудеса. Они обличали евреев в идолопоклонстве, призывая их к покаянию. Одни из них проповедовали только устно, а другие, кроме того, оставили после себя священные книги, написанные ими по внушению Духа Святого. Из пророков, живших в Израильском царстве, особенно замечательны Илия, Елисей и Иона, а из пророков, живших в Иудейском царстве, Исаия, Иеремия, Михей, Иоиль, Иезекииль и Даниил.